Литературные чтения на Радио России. Николай Успенский. Сельская аптека. Рассказ читает Александр Филипенко. При черепахинской аптеке есть все удобства. Есть подвал, в котором хранятся химические и фармацевтические препараты, чердак для трав, комната для посетителей. Есть даже лаборатория, где изготовляются декокты, припарки, сиропы, а иногда яичницы. Черепахинский приказчик через каждые 2 месяца извещает своего барина, живущего в Москве, что аптека стоит благополучно на прежнем месте, рассыпает дары своих щедрот на недужных и в соседях-помещиках возбуждает зависть. Как всякое полезное заведение, сельская аптека была с радостью встречена народом. В день ее открытия в Черепахино наехало множество телег с калеками, параличными кликушами, и благотворительное заведение, будто овчья купель, кругом обложилось больными. Много добра было сделано в этот день. Фельдшер, дворовый человек, учившийся в московской фельдшерской школе, осматривал больных, делал операции, ставил банки, пускал кровь. В полдень 2 хора певчих пели молебен. Приказчик в честь торжества произносил своим мужикам речь, которую слушатели приняли с первых же слов за объявление войны. И, волнуясь, зашумели: «Она, матушка!» Но были долго упрекаемы оратором в легкомыслии. Долго и пламенно молился народ за основателя аптеки. Всякий желал ему многих лет, счастья, блаженства на земле. Невиданное, неслыханное чудо он совершил, выстроив аптеку. Живо в памяти народа ее открытие. Мысль построить аптеку пришла черепахинскому помещику совершенно случайно. В бытность свою в имении он задумал за какую-то провинность отдать одного молодого лакея в солдаты. Намерение свое он открыл жене, которая советовала ему лучше продать лакея. После небольших колебаний помещик согласился на это, но покупателя не нашлось. Хотя лакей имел в себе некоторые достоинства, например, умел читать и писать. Однажды помещик, кончив письмо к одному из своих московских знакомых, расходился по комнате, позвал к себе старосту и приказал ему как можно скорее снаряжать подводу и запрягать 2 лошадей. «Кому прикажете?» — говорил староста. «Знай, запрягай. Сколько кормочку приладить?» «Запрягай!» — твердил помещик, весь объятый задуманным планом. Лошадей запрягли, подкатили к барскому дому и посадили закутанного лакея. «Вези в Москву! Вот тебе письмо к его превосходительству. У меня все рты разинут, что я устрою в имении». «Куда это везут, Степанида Ивановна?» — спрашивала на сельской дороге одна женщина другую, видя, как неслась подвода с лакеем. «Уж не в солдаты ли?» «Нет, говорят, в московскую цирюльню, в доктора». Через месяц черепахинский помещик получил из Москвы письмо. «Ваш лакей Андрей принят в фельдшерскую школу. Предлагаю вам устав о приеме, содержании, образовании и выпуске фельдшеров». Прочитав письмо и поблагодарив своего знакомого, помещик стал читать устав, в котором говорилось: «При избрании питомцев в школу должен обращать особое внимание, имеют ли они здоровое телосложение и достаточные умственные способности». «Все это Андрюшка имеет!» — воскликнул помещик и бросил читать устав. «Дай-ка ему образование-то! Это выйдет законодатель!» В скором времени помещик отпраздновал закладку аптеки и уехал с семейством в Москву. В одно ненастное осеннее утро на крыльце аптеки стоял народ. Дверь в аптеку была заперта. Посетители от дождя жались в кучку. «Что, не вставал?» — шел разговор. «Не вставал. Вчера, должно быть, воротился поздно. Кровь Захар упускал». «Ух, Захар упал с воза-то?» «Захар. Ох, видно, немного нам жить осталось. Что-то уж жутко приходит. Мертвецы опять ходить стали. За что это Господь наказывает? Шершавый худощавый мальчик, помощник фельдшера, отворил дверь и впустил народ в аптеку. В аптеке, не имевшей особенной чистоты и порядка, стояли со стеклянными дверцами шкафы, наполненные штофами, бутылками, банками, мензурками, ступками. На стенах висели картины. Фельдшер, лет 25, в коротеньком сюртуке, причесанный, с белыми воротничками, сидел за столом и вписывал в книгу расходы и приходы по имению. На нем лежала обязанность помогать Земскому. Близ него сидел с гармоникой в руках сельский кузнец, угрюмо глядевший в угол и слегка скрипевший инструментом. Кончив работу, фельдшер раз пять хлопнул пером о край стола, выгибая спину, встал, взглянул на посетителей и пошел к окну набить трубку. Посетители приготовлялись говорить свои болезни. Одна баба выступила вперед, держа на руках ребенка, который, улыбаясь, тянулся к склянкам. «Не балуй, Вася, в хоромах разве смеются?» — шепотом говорила баба. Закурив трубку, фельдшер подошел к ней. «Что у тебя?» «Здравствуй, Андрей Егорыч, как поживаешь?» «Вот, посмотри-ка», — заговорила баба, трогая голову ребенка. «Скруфулезис», — произнес фельдшер. «Гипертрофия. Поверни-ка сюда. Кортекс наросло». Фельдшер выпустил изо рта дым. «Отчего, родимый, эти ухабы-то?» «Это фоса навикуралис». «Да ты тут ничего не понимаешь. Что ты спрашиваешь?» Фельдшер обратился к другому больному, но его баба спрашивала. «А ворковское ворожея, Андрей Егорыч, не так эту болезнь называла». «Ты что?» «Дедушка ногу расшиб!» – начал мальчик, вылезая из толпы и вытаскивая за собой большую шапку. «В лесу, березой! Дюжа схватила!» «Скажи, чтобы он лошадь прислал сюда, а так я не пойду. Ты, бабка, опять пришла?» «Вот грудь у меня желанная, промежду сердца-то, и я сказал тебе, туберкулезис, болезнь неизлечимая. Помоги, кормилец!» – задыхаясь и держась за грудь, промолвила старуха. «Ты трифоль пила?» «Я пила трихволи. Ну, когда-нибудь банки поставлю», — сказал фельдшер. Старуха уныло пошла в дверь. Ее кашель глухо раздавался за порогом. Фельдшер достал из шкафа пузырек с белой мазью, взболтал ее и сказал бабе с ребенком. «Унгвентум. Мажь дитю голову 3 раза в день. Запомнишь?» «Как же, родимый, смотри внутренний дай, вы глупый, глупый, касатик, глупый!» «Алешка!» — обратился фельдшер к кузнецу. «Да ты сыграй что-нибудь, сдействуй!» «Что ты, Кать, приуныла?» Кузнец тряхнул головой и заиграл на гармонике, выделывая разные колена. Получившие лекарства и не дождавшиеся их выходили из аптеки. Фельдшер закурил новую трубку и опять подошел к оставшимся больным. «У меня, — говорил хворый худой мужик, — рана на ноге, Андрей Егорыч. Нельзя ли вам замолвить словечко приказчику, чтоб погодили маленько меня гонять на работу?» Фельдшер обратился к другому. «А ты?» «Для Захара пришел попросить лекарства». «А он еще говорит?» «Как же говорить? Зачем мне кровь пускали?» Фельдшер снял трубку, продул чубук, помахал им по комнате и начал смотреть в его дырочку. «На что кровь пускали?» – спросил он. «У него, верно, голова болит. Васька, принеси проволоку, в чубуке застряла. А ты, Алешка, с басами-то двинь!» «Однако до свидания!» – сказал фельдшеру кузнец, укладывая под мышку гармонику. «Куда ж ты? Да посиди! Скука брата доливает!» «Нет, пойти шкворень поправить». Мало-помалу аптека опустела. Фельдшер остался с одним мужиком, которому для больного пальца начал готовить пластырь. Мужик, между прочим, спрашивал. «Небось, Андрей Егорыч, в вашей школе трудно было учиться?» «У кого резвые способности, не трудно». «Каким там наук учат-то?» «Всяким. Мы разглядываем у человека внутренности». «То есть внутри то? А что, и требуха у человека есть, как у скота?» «Разумеется». но она благороднее, потому что человек не скот. Андрей Егорович, я хотел вам все сказать. Нельзя ли вам попросить обо мне приказчика? Видишь, у меня тягло одно, а я правлю за два. Держи-ка пластырь-то. Мы с тобой до вечера не кончим. Посмотрю я у вас в голове-то «Спеси эспекторалис». В аптеку вошел кучер с кнутом и рукавицами за поясом. «Здравия желаем, Андрей Егорыч». «Здравствуй, Семен Титович». «Что ты?» «Да наши журавлевские господа просят вас к себе. Несчастье маленькое стряслось. Барыня своей дочке ставила пиявки и не сумела. Кровотечение крови показалось. Так еду за доктором. И в город Ливны опять за доктором поехали. И будет у нас наподобие докторского совещания. Консилиум. И, к примеру, все доктора будут говорить на разных языках, и мы будем их слушать. А не знаешь, от чего кровотечение-то?» «А вот извольте, наметили они изо всей мочи в самую жилу этими пиявками. Вы, будем говорить так, если, положим, вы делаете операцию, так уж вы ее делаете с размаху, а не легкость от этого. А ли так возьмем, заметили вы, у кого больной член, то вы норовите его выдернуть, а не оставить на месте. До свидания, Андрей Егорыч». У крыльца Журавлевского барского дома теснились дворовые люди, собравшиеся смотреть консилиум. Впереди толпы стоял кучер. Он упрашивал лакея, выносившего на улицу медный таз. «Фадей, скажи, пожалуйста, барыне, нельзя ли посмотреть? Ты скажи, кучер желает. Главная вещь, если уж затеялось представление, то надо, чтобы его все видели». «Погоди», — отвечал лакей, — «я пойду налью в таз воды, а ты его снесешь в детскую». «А мы это не увидим», — заговорили остальные, глядя с завистью на кучера, который тотчас же принялся убеждать их. «Вам тут, по душе скажу, любопытного малость. Разочтите, ведь 12 языков. Махина, аль нет?» В доме помещика около постели больной девочки лет 10 сидела помещица, ее муж с трубкой в зубах и доктор. В углу стоял фельдшер в сюртуке нараспашку и в белом жилете. Помещица утирала остатки слез на своих глазах и спрашивала дочь: «Ну, как ты себя чувствуешь?» «Это скоро пройдет», — выговорил доктор. «Я такие же муки сам на себе испытал». «А вы были больны, Лука Лукич?» «Да. В молодости я был очень резов». «У Сашеньки, Лука Лукич, сначала под шейкой зоб был». «Это опухоль». «И отчего же это у нее?» «Причин много, может быть. Определить их трудно». «Известно, в свою очередь, заговорил фельдшер. От разных причин бывает эта болезнь. От ушибов, от простуды. Например, у млекопитаемых лошадей тоже под горлом бывают шишки». «А ты, любезный, помолчал бы», — перебил помещик. «Вы, доктор, знаете, ведь это он назначил пиявки к шее дочери. По его милости мы испортили артерию». Доктора пригласили в столовую закусить. Помещица осталась с дочерью в детской. Фельдшер тоже был в столовой. «Ты, почтенный, назначил пиявки к самому нежному месту», — сказал доктор. «Так точно», — ответил фельдшер. «Вот видишь, доктор выпил. Это нехорошо». «Почему?» «Пиявки ставить должно, но при такой организации детской, так сказать, и нервозной, какова у больной, этого допустить нельзя». «Вот что ты сделал!» – завопил помещик. «Пиявка прокусила артерию!» «Надо полагать», – сказал доктор. «Пиявка артерию повредила». «Что к шее?» – выпив наливки и заткнув бутылку, воскликнул помещик. «Он вот какую штуку удрал, Лука Лукич!» «Приставил дворовому мальчику мушку к виску. Ушам не верю, в первый раз слышу такую чепуху. Что же вы думаете?» Мальчик окривел. «Вот что ты сделал!» «Варфоломей Игнатьич, — сказал фельдшер, — всякий человек может окриветь. Этим шутить нельзя. А радикальное пользование мушки уже нам доказано. Следовательно, мы были вправе ее присадить». «Но однако ж, — заметил доктор, — мальчик окривел. «Как же-с», — сказал Фельдшер, — «одним глазом ничего не видит, даже матери своей не узнает». «Отчего же он окривел?» «На это, ваше превосходительство, сказать мудрено-с. Мы в практике часто встречаем не такие случаи. Однако лечение свое продолжаем. Явилась помещица. Вы, кажется, Андрея броните здесь», — сказала она, садясь за стол. «Заметить надобно, Анна Ивановна». «Нет, Лука Лукич, я всегда готова оправдывать Андрея. Он право услужливый такой. Нынче весной со мной 5 дней мучился». «Нездоровы были?» — спросил доктор. «Полнокровием страдали», — ответил фельдшер. «Врешь! Воспалением!» – перебил помещик. «Я не знаю», – заговорил помещица, «но мне кажется, что полнокровие причиной. Душило меня. Сначала мне поставил банки, потом 40 пиявок, не унялось. Потом кровь пустил, опять 40 пиявок, опять банки». «Легче стало?» – спросил доктор. «Гораздо легче». Помещица тихонько подозвала к себе горничную и шепотом дала ей приказание, чтобы фельдшеру дали обед на кухне. Горничная сделала фельдшеру мину, повела за собой. «Много легче», — продолжала помещица. «Но кровопускание вредно, Анна Ивановна». «Знаю, Лука Лукич, знаю. Нынешние медики не одобряют кровопускание. Но я не боюсь. У меня кровь не истощится. Заметьте, как только я отварю кровь, сейчас чувствую невыносимый аппетит. Стало быть, когда я поем, у меня потеря крови вознаградится. Не так ли?» «Так, так», — усмехнувшись, сказал доктор и прицелился вилкой в колбасу. «Вы как будто, Анна Ивановна, учились физиологии. Ваша правда, все, что не поступает в наш организм...» Доктор опустил колбасу в свой организм. «Перерабатывается сначала желудком, что называется, делается каша. Эта каша, представьте себе, переходит в кишечный канал. Далее все жидкие части посредством всасывания поступают в кровь. И вот, когда вы покушаете, пища превращается в кровь». «Вот видите!» – торжествующим голосом произнесла помещица. «Вы, верно, когда-нибудь читали медицинские книги?» «Кажется, читала, Лука Лукич, когда еще была дитятей». «Лука Лукич», – возразил помещик, раскуривая трубку, «а вот растолкуйте мне, отчего, например, на ране или там где-нибудь вдруг нагноение является?» Помещица шепнула что-то мужу на ухо. «Что ж такого, если меня интересует этот предмет?» — ответил помещик. «Нагноение бывает 2 родов, — начал доктор. — Доброкачественное и злокачественное. Гной под микроскопом...» «Лука Лукич, Лука Лукич! — заголосила помещица, простирая к доктору руки. «Что, вам неприятно?» — заметил доктор. «Но скажу, чрезвычайно важная вещь этот гной. В медицине у нас даже его вкус определяется». Помещица ушла в другую комнату. Доктор встал из-за стола с красными щеками. Перед сумерками в Черепахине шел проливной дождь, заставивший фельдшера сидеть в своей аптеке. К нему снова прибегал мальчик от лесника и просил посмотреть ушибленную ногу. Фельдшер обещал прийти, как скоро дождь перестанет. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Против аптеки, под поветью крестьянского сарая, стояли 2 мокрые бабы, захватив полы своих зипунов, и молча глядели на ручьи по дороге. Среди улицы на траве мокнула спутанная кляча с хвостом, похожим на горсть пакли. Все имело скучный, пасмурный вид. Около 5 часов дождь перестал, на улице посветлело. Фельдшер отправился к леснику. Было холодно, река сильно волновалась, и у берегов скоплялась пена. Фельдшер остановился на краю села и смотрел на бежавшую к нему из проулка сгорбившуюся бабу. «Ну что ты? Кормилец!» — начала баба, едва переводя дух. «Что ж, родной, болезнь-то моя! Полечи, касатик!» «Я вам не раз говорил, что туберкулезных я не лечу. нет спасения. Баба смотрела в землю и кашляла. Фельдшер заключил: дом тебе пора строить, дом. Какой, родимый? Из четырех досок, сосновый. Фельдшер пошел. Баба, закрыв глаза тряпицей, зарыдала. Темнело, народ расходился по домам, улица пустела. Фельдшер пришел к леснику. У стола с опухшим от слез лицом сидела молодая баба и втыкала в светец зажженную лучину. На хорох стонал лесник. Фельдшер снял фуражку и обтер на лбу пот. «Ну, что ты?» — сказал он. «Отец родной!» — простонал лесник. «Ну-ка покажи, где это ты так?» Лесник развернул тряпицу и обнажил ногу. «Мне не досуг к вам ходить-то. Акулина, посвети сюда!» Акулина поднесла к хорам лучину и вдруг, взглянув на рану, зарыдала во всю избу. «Держи, держи лучину-то!» У лесника на глазах показались слезы. «Андрей Егорыч, больно, батюшка!» «Погоди!» Фельдшер скинул с себя верхнее платье. «Надо растереть!» Больной затрясся, с ужасом глядя, как фельдшер начал засучать свои рукава. Он взял склянку и налил себе на ладонь мазь. «Держись!» «Ой, государь мой! Акулина, бери за ногу!» Лесник упал в бесчувствии навзничь. По прошествии двух дней посреди сельской улицы несли гроб. Фельдшер возвращался с практики. Позади гроба в отдалении шли бабы. Раздавался плач. «Кого это несут?» — остановив одну бабу, спросил фельдшер. «Лесника», — произнесла она. Фельдшер задумчиво перекрестился. «Верно, Антонов огонь. Забыл тогда пиявок-то припустить».